Не переживай, для меня они уже бесполезные, а вот тебе пока пригодятся. И только успел Харон натянуть на свой большой палец колечко, как Григорий протянул ему ожерелье гоблина, наперед сказав: «Для меня оно тоже бесполезное, так что носи на здоровье». «Спасибо, господин», поклонившись, произнес парень, что тут же подхватила Игалья, которая все это время стояла в легкой растерянности, довольно улыбаясь подарку. Хоть ожерелье и было страшненьким, но зато его подарил господин, что не могло не порадовать девочку. Ну а мысль о повышении статов она как-то даже не уловила, благополучно пропустив ее мимо ушей. Выйдя из хижины шамана, Григорий, еще раз осмотревшись, подумал: «Сейчас займемся боссами, а затем просто спалю все мелкие хижины и башни». С этой мыслью он тут же направился к ближайшей огромной хижине, где рассчитывал найти следующего босса. Но зайдя внутрь, увидел трех шаманов и семь гнолов, которые были похожи на воинов, но в отличие от последних у них отсутствовали щиты, а вместо них были копья, которые почти в ту же секунду полетели в Григория. «Бля!» – промелькнуло в голове парня. Несмотря на всю свою скорость и реакцию, он только и смог, что прикрыть лицо, приняв основной удар телом. Но тяжелые, увесистые удары не повредили ему. Копья даже доспех пробить не смогли. Правда, в следующий миг гнолы, выхватив свои секиры, бросились на Григория, но лишь для того, чтобы отправиться к праотцам. Парень даже без ауры мгновенно рассек ближайших к себе гиенномордых, а в следующий миг телепортировался к шаманам, оставив остальных гнолов вошедшим следом за них рыцарем-скелетом. Бой продлился от силы минуту, по истечении которой все внушительное помещение хижины было залито кровью ее хозяев, а Григорий, негодующе осматриваясь, подумал: «Сундук есть, а босса нет, что это за шляпа такая?» Несмотря на все непродолжительные поиски, Гриша так и не нашел босса, но зато он быстро понял, что сие здание является продовольственным складом, так как его большая часть была занята бочками со всякой маринованной и вяленой едой, которую Гриша, естественно, побрезговал пробовать. Чего греха таить, не доверял он гастрономическим пристрастиям гнолов, для которых и человеченка была вполне нормальным мясом. В свою очередь, в сундуке, который Григорий обследовал в самую последнюю очередь, из ценного были лишь камень инвентаря и бутылек антидота, правда, имелась еще пара зелий лечения и горсть монет, но действительно порадовать его они не могли, ведь Гриша до сих пор был немного повернут на артефакты, надеясь даже в этом подземелье найти хоть что-то стоящее, если не для себя, то хотя бы для Харона или Игали. Выйдя наружу и посмотрев на небо, с которого тихо падал редкий снег, Григорий подумал: скоро начнет темнеть, надо закругляться. Будто в ответ на его мысли, где-то далеко завыли волки. К чему они выли, ему было не понять. Услышав их, он неожиданно вспомнил свои первые деньки в этом великолепном и дивном мире, а точнее свои первые стычки с волками. «Да, умел бы тогда пользоваться магией, было бы куда проще», — подумал он, невольно улыбнувшись при этом. «Точно, пора бы чары обновить», — пришла ему следующая мысль, после которой он занялся этим. Заклинание каменной кожи пока еще давалось куда тяжелее, чем деревянной. Хотя, как сказать тяжелее, просто на первое он тратил секунд 5, а второе было доведено до автоматизма и формировалось почти мгновенно. Грише достаточно было лишь вспомнить и захотеть, и на нем уже были активированы чары деревянной кожи. К слову, почти так же он формировал огненную стрелу и уже задумывался осваивать двойной каст. Хотя, опять же, как задумывался, правильнее будет сказать, что он искал способ это делать, но делал он это пока безрезультатно. Скастовав все требуемые чары, Григорий направился к последней выделяющейся размером хижине. Но в этот раз он не стал заходить первым, впустив вперед Асмунда, который принял за место него удар копьями и тут же бросился кромсать негодяев, напавших на него. Сам же Гриша, вновь воспользовавшись способностью телепорт, оказался возле гнолов шаманов и уже собирался порубать их, как заметил, что на периферии кто-то что-то кидает в него. Инстинктивно увернувшись и посмотрев на противника способностью видящий, Григорий увидел, что его атаковал вождь, который в этот момент уже вынимал свою секиру. «Шаманы опасней», пролетело в голове у Гриши, а в следующий миг слетела голова у первого гнолла шамана. Как бы вождь гиенномордых не пытался, но он не успел и глазом моргнуть, как были убиты еще два шамана. К этому моменту он, почти добежав до Григория и замахнувшись своей секирой, был готов раскроить черепок этого наглого человечишки. Но в следующий миг, в руке уже летевшей, чтобы разрубить наглеца, растеклась острая и неприятная боль. Вождь не сразу осознал, что лишился руки. С ужасом посмотрев на окровавленную культяпку, из которой толчками шла кровь, Гнолл подумал: «Но ведь люди слабые». Как так? Ужас прокатился по его телу, а следом за ним он почувствовал, как острая боль пронзила его грудь. Посмотрев в лицо своему противнику, он встретился с жестким, непоколебимым взглядом черных глаз, которые как два уголька стали прожигать его разум, заставляя тело дрожать и холодеть. «Странный Гнолл», — подумал Гриша, когда тело босса упало, и над ним воспарила синяя сфера с трофеями. Обернувшись назад и убедившись, что с элитными гноллами тоже уже покончено, он дотронулся до сферы и, пробежавшись взглядом по тексту сообщения, довольно улыбнулся. А через пару секунд, после того как он убрал свой клинок в ножны, в его руках появилось копье и горсть монет, часть которых, как водится, рассыпалась. Посмотрев на полученное копье способностью, Григорий не особо удивился. В его руках был вполне ожидаемый трофей убийца гноллов, который имел характерные бонусы. Страх гнолла и плюс 50% к урону против гноллов. Это было довольно неплохо, но в то же время не особо требовалось ему, ведь гноллы уже не были для него противниками и, как следствие, теперь нужно было придумать, куда деть новую цацку, которая до поры до времени полетела в инвентарь. Внимательно оглядев достаточно просторное жилище вождя, которое навскидку было не меньше пары сотен квадратов, Григорий для себя отметил, что помещение на удивление пустое. Конечно же, в нем было все, что могло потребоваться для жизни. Стол, кровать, к слову, единственное на все поселение, также были шкафчики, некое подобие кухни и всякая другая ерунда. Особенно много было глинобитной посуды, причем достаточно неплохого качества, по крайней мере для столь примитивно развитых зверолюдей. Но, даже несмотря на все это многообразие, помещение казалось пустым. Кстати, сундуки Гриша заметил еще тогда, когда зашел в хижину, но не особо обратил на них внимание, так как было не до них. Сейчас же, не торопясь подойдя к одному из них и открыв его, он лишь неоднозначно вздохнул. Внутри был вполне неплохой дроб: камень инвентаря, бутылек с антидотом, три флакона зелья выносливости и, конечно же, горсть монет. Но глядя на все это, чего-то Григорию не хватало. Еще раз вздохнув и подумав: «Так, пора губозакаточную крафтить», парень, присев, начал собирать полученные трофеи. Подходя ко второму сундуку, Григорий уже не ожидал ничего особо хорошего. Он вполне эффективно настроил себя на то, что это подземелье от силы второго ранга, и глупо ожидать здесь какие-то суперплюшки. Но открыв сундук, он был приятно удивлен. На дне он увидел целых два камня инвентаря, которые лежали по соседству с крохотной кучкой монет и одним бутыльком зелья. «Надо же, джекпот!» – пробормотал себе под нос Григорий, чувствуя, как на его небритом лице появляется довольная улыбка. Дальнейшая зачистка подземелья больше походила на отработку чар. Основную часть отряда Гриша отправил собирать трофеи и извлекать ядра, а сам занялся испепелением гнолей жилплощади. По большей части жилища гнолов были пустыми, но пару раз до Григория донеслись вопли ужаса из подожженных хибар. В свою очередь, на башнях, расположенных в неком хаотичном порядке с внутренней стороны от частокола окружающего поселения, стабильно всегда было около 5 лучников. По крайней мере, примерно такое их количество Гриша мог разглядеть в большинстве случаев, прежде чем отправлял в очередную башню огненный шар. Таким нехитрым образом, еще до темна, подземелье было зачищено до последнего гнолла. Но, даже несмотря на это, Григорий все равно приказал рыцарям скелетам быть начеку. Ведь расслабляться на вражеской территории он считал верхом глупости, особенно когда у тебя есть нежить, которая не знает ни усталости, ни голода. В свою очередь, в процессе сбора трофеев, поначалу Гриша не участвовал. Ему наконец выпала прекрасная возможность прокачать способность «Власть крови». Но, где-то через час у него возникла загвоздка. Как оказалось, способность работает только на относительно свежей крови, пролитой не более часа назад, что точно так же касалось и крови из убитых монстров. Но, даже несмотря на возникшие препятствия, Григорий не расстроился. Ведь главное, ему все же удалось потренировать неудобную в прокачке способность, а заодно поднять прогресс по остальным. Ну а так как к этому времени сбор трофеев был в самом разгаре, то Гриша присоединился к нему, дабы это дело не затягивалось. Сосем допоздна. Глава 30. Дурной сон. Сбор трофеев продлился до позднего вечера, но когда стало совсем темно, то Григорий воспользовался магией света, поэтому с этим проблем не возникло. Ну а чтобы не ложиться на голодный желудок, Егле с Нарли сварганили ужин, в то время как Харон в сопровождении Асмунда и Гарда занимался вопросом добычи дров. Грише ж только и осталось, что разжечь костер, все же куда проще было воспользоваться магией, чем черкать огнивом, которого, к слову, ни у кого не было за ненадобностью. «Харон, Егле, подойдите», — произнес Гриша уже после ужина, когда даже посуда была убрана и все уже собирались на боковую. На что дети, подойдя к нему и поклонившись, почти в один голос ответили: «Да, господин Григорий, у меня для вас подарок», — с улыбкой начал Гриша, так сказать, в честь первого прохождения подземелья. С этими словами он протянул им два камня инвентаря, которые специально оставил для них. Недоуменно глядя на Григория, дети взяли камушки, даже не понимая, что это за артефакты. Сжав их в кулачках, они, поклонившись, почти одновременно произнесли: «Спасибо, господин». А Харон добавил: «Я буду хранить его до конца своих дней». «Так, а вот это я не учел», — с немного кривой улыбкой произнес Григорий, только сейчас сообразив, насколько редкие артефакты подарил детям, которые и в душе не ведали, как их применять. «Это камни инвентаря, сожмите их крепко в своих кулаках и представьте, что у вас появляется инвентарь», — рассказал он наиболее простой способ активации камней. Ответом на Гришины слова было еще большее удивление, отразившееся на лицах детей. Они и представить себе не могли, что когда-нибудь в жизни у них будет столь ценная и легендарная способность. «Что вы их греете, активируете, немного потверже, чтобы привести детей в чувство», — произнес Гриша. Хоть не мгновенно, но это подействовало. Сначала пришел в себя Харон, активировавший свой камень, а следом за ним и Егле. Правда, когда камни растаяли в их руках, дети вновь впали в ступор, но уже, куда на меньший срок. «Господин, у меня появился инвентарь», — полным счастья голосом пробормотала Егле, в голове которой уже пролетел целый рой мыслей о том, насколько это приобретение полезное в готовке. А следом тут же прозвучало очередное «спасибо, господин» от Харона, которое немедленно подхватило Егле. «Ладушки-козлятушки, на этом все, бегом в палатку, спать пора», — вроде и строго, но вполне добродушно сказал Гриша, с улыбкой глядя на своих подопечных. Почти ко всем сон пришел быстро и незаметно. Единственным, кто немного маялся, был Григорий. Лежавшая рядом Нарли уже давно заснула, в то время как он размышлял о предстоящем. Несмотря на весьма тугой прогресс в портальной магии, он был уверен, что не пройдет и года, как он покинет этот мир и отправится в свой. К слову, насчет последнего он не был уверен на все 100, но, тем не менее, старательно убеждал себя, что именно так и будет. В связи с этим, Гришу все чаще посещали мысли о том, как он оставит Харона и Егалью, и что делать, если они захотят пойти с ним. Последний вариант не особо ему нравился, но его он также не мог исключать, хотя и надеялся, что ему удастся убедить детей остаться в этом мире. Невольно в Гришиной голове всплыла картинка, как он возвращается домой, а вместе с ним целая толпа нежити, так еще и Нарли с детишками. «Да, мать удивится», — подумал он, — «но жить мне это вряд ли помешает. Если у меня останутся мои текущие навыки и способности, то я как-нибудь устроюсь на хлебное местечко. Думаю, как минимум фокусником меня точно возьмут». После череды этих мыслей сон взял над ним верх, и он заснул. В эту ночь Грише вновь снился дом, как он вернулся, встретил родителей. Как те плакали, обнимали его, но когда он спросил, где Анжела, то мать, захлебываясь слезами, сказала, что та погибла в подземелье. Неожиданно почувствовав, что проснулся, Григорий присел. На улице еще было темно, но сна у него не было ни в одном глазу. «Этого не может быть, в нашем мире нет подземелий», — пронеслось в его голове, а липкий, противный страх неожиданно стал подниматься снизу живота, постепенно распространяясь по телу парня. Дурные мысли роем начали крутиться в Гришиной голове, но когда они уже были готовы захлестнуть его, он еле слышно прошептал: «Куда ночь, туда и сон», — и направился на выход из палатки, считая, что лучше добрая тренировка, чем хмурые мысли о том, что лишь может быть. Обратный путь до Грибоедова прошел без приключений и занял всего лишь светлую часть дня. Благодаря этому Григорий, вместе со своими сподручными, как раз успел до закрытия ворот, которые из-за появившихся в этих краях гнолов закрывались, как только начинало смеркаться. В поселке все было примерно так же, как несколько дней назад, когда Гриша покидал его. Единственное, в связи с поздним часом народа на улице было поменьше. Будь на дворе лето, то, возможно, все было бы наоборот, но зимой да по холодубе никто не хотел гулять. Разве что, кроме детворы, которая в основном и встречалась на пути к постоялому двору. Гард, шедший немного позади живых, украдкой взглянув на веселящихся детишек, невольно подумал: да, может, Харон и достаточно взрослый, в моем бы мире его точно уже давно женили на какой-нибудь местной красавице. Но вот Егалия явно слишком юная, ей самое место среди этой детворы снежных баб лепить да в снежки играть, а он ее зачем-то в подземелье потащил. Но, несмотря на не очень лестные в отношении Григория мысли, скелет все же понимал, что все далеко не просто так, как ему кажется. Просто вид играющих и веселящихся детей очень жестко контрастировал с тем, как Егалия, такая же юная девушка, как те, которые играли в десятки метров от него, извлекала из мертвых тел гнолов ядра. Сейчас-то она выглядела абсолютно нормально девчонкой, но тогда, с руками по локоть в крови, да ей же заляпанной одежде, она больше походила на какую хороку, чем на нормальную девочку, и это не давало покоя мертвецу. Войдя в харчевню постоялого двора, где все так же было тихо, и царил легкий полумрак, разгоняемый тусклыми свечами, коптившими потолок, Гриша не заметил особых изменений. Единственное, что он приметил, так это Аглаю, мирно беседовавшую с девушкой из второго отряда авантюристов, пребывавшего в поселке. Григория совершенно не интересовало, с кем общается нанятая им репетиторша в свободное от работы время, поэтому он даже решил не подходить к ней, лишь помахав рукой, когда Аглая повернулась, чтобы посмотреть, кто вошел в харчевню. Но у самой репетиторши были немного другие планы. Когда Григорий присел за свободный столик, она почти тут же припорхала и, поздоровавшись, выдала: «Господин Григорий, вы позволите моей подруге составить нам компанию?» «Подруге?» – немного удивленно переспросил Гриша, так как не помнил, чтобы Аглая вообще хоть с кем-то общалась до похода в подземелье. А тут он вернулся, и у нее какие-то подруги появились. И как бы ему не было все равно на это, но сам факт таких изменений его немного удивил. «Да, мы лет 5 назад общались, а когда вы уехали, разговорились и вспомнили друг друга», не моргнув и глазом, ответила репетиторша, на слова которой Гриша только и подумал. «Ну да, такое тоже бывает». Поэтому, учитывая, что он хорошо помнил, как на днях сам не сразу признал Виктора и Айру, хотя и общался с ними далеко не 5 лет назад, он, кивнув, абсолютно честно сказал: «Если хочет, может присесть к нам, я не против». Буквально через пару минут знакомая Аглая уже стояла возле Григория, которому и самому пришлось встать, так как, учитывая местный этикет, это было положено при первом знакомстве. «Здравствуйте, господин Григорий, меня зовут Альвина Кунт», поклонившись, представилась уже не совсем молодая девушка, на что Григорий, ответив в соответствующей манере, предложил ей сесть, после чего, представив сидящих за столом, что вполне допускалось этикетом, произнес: «Госпожа Альвина, вы не против отужинать с нами?» «Господин Григорий, я с радостью составлю вам и вашим спутникам компанию, но сама я уже отужинала, потому не обессудьте». После сказанного, Альвина немного поклонилась и с интересом продолжила смотреть на Григория, который в свою очередь решил игнорировать ее взгляд. Пока проходил основной прием пищи, новая знакомая молчала, но как только большая часть, в особенности Гриша, перешли к чаю, Альвина спросила: «Господин Григорий, госпожа Аглая рассказала, что вы ходили в подземелье. Хотелось бы узнать, нашли ли вы его?» «Конечно, нашли, без толики бахвальства, как что-то само собой разумеющееся», произнес Гриша. «Моя напарница Нарли оказалась прекрасным следопытом, поэтому у гнолов просто не было шанса скрыться». «Как замечательно», достаточно искренне улыбнувшись, ответила Альвина. «А то я уже боялась, что мне придется целую вечность торчать в этой деревне», добавила она во вполне веселой и довольной манере, отчего могло показаться, будто с ее плеч свалился тяжелющий груз. «Боюсь, что вам все равно придется еще прилично поскучать в этом поселении», в свою очередь немного равнодушно ответил ей Григорий. «К сожалению, здесь нет отделения гильдии, зарегистрировать подземелье будет проблемно. И учитывая, что ближайшие поселения, где есть гильдия, находятся достаточно далеко, то времени это займет немало». «Об этом я знаю, господин Григорий», все так же довольно, ответила Альвина. «Но ведь это куда лучше, когда знаешь, что подземелье есть и оно где-то недалеко. Да, госпожа, с этим не поспоришь, немного улыбнувшись, ответил Гриша и, сделав глоток пива, спросил: кстати, может, вы в курсе, куда отправился отряд псы подземелий, а то как-то не верится, что они уже по комнатам разошлись. Они отправились в сторону Лобкова, дорогу патрулировать. К слову, послезавтра наш отряд выдвинется в сторону Чилкинова, так что, возможно, нам будет по пути. Надо же, какое совпадение, подумал Гриша, но, не желая обзаводиться попутчиками, ответил: вряд ли, мы завтра отправляемся. Но, господин Григорий, как же дети? Удивленно вопросила Аглая. Им будет тяжело сразу после подземелья отправляться в путь. В ответ на сказанное репетиторшей Григорий внимательно посмотрел сначала на Харона, а затем на Егалью, в глазах которых он не заметил особой усталости. Максимум, что там было, это стандартная вечерняя утомленность. Поэтому, немного улыбнувшись, он ответил: думаю, с ними будет все в порядке. Про себя же он подумал, будто они что-то задумали, даже интересно что, но вслух он решил не подымать эту тему, тем более, что кроме как праздного интереса данный вопрос у него не вызывало. Ну да, детвора у него крепкая, в свою очередь подумала Альвина, но в следующий миг до нее дошла очень интересная мысль, которую она решила уточнить: господин Григорий, если не секрет, а какого уровня Харон и Егалья? Отчего же это должно быть секретом? С немного наигранным удивлением спросил Гриша. У них у каждого 6-й уровень. Они что, все подземелье сами зачистили? Удивленно воскликнула Аглая, не веря своим ушам. Так получилось, что подземелье оказалось 2-го ранга и там была целая прорва гнолов, ответил Григорий, довольный реакцией Аглаи и Альвины, которые буквально в лице изменились, с удивлением глядя на него. А что такого? Немного разведя руками, спросил он, после этого добавив: массовки там действительно много, но они все слабые, поэтому их количество мало на что повлияло. Господин Григорий, от ваших слов прямо больно становится, немного отойдя от шока, сказала Альвина, подумав: судя по всему, слухи, которые рассказал про него брат, правдивы на все 100. Причем, видимо, все. Вслух же она продолжила: простите за мое любопытство, но, господин Григорий, какой у вас уровень? А вот это уже государственная тайна, негоже будет, если я буду распространяться об этом, решил отшутиться Гриша, просто из вредности не желая сообщать данную информацию. Понятно, простите, задумчиво ответила Альвина, при этом подумав, неужели слух о том, что господин Григорий является тайным афнийским героем, призыв которого держится в секрете, является правдой? Безусловно, графиня и сама не особо верила в это, но Гришин ответ явно намекал на это, по крайней мере, ей так показалось. При виде удивленного лица собеседницы, Грише стало немного интересно, о чем она подумала, отчего в его голове сразу же возник вопрос: интересно, а есть ли в этом мире способность читать чужие мысли? Подобных заклинаний он еще не видел, но не исключал, что они могут быть, в равной степени как и способности. Будет проблемно столкнуться с владельцем подобной способности, продолжил он размышлять, но самому обладать ей будет весьма перспективно. Пока Гриша размышлял, Альвина все же решилась задать наиболее интересующий ее вопрос. Господин Григорий, вам в отряде маг льда нужен? Графиня еще не была уверена, интересен ли ей этот молодой авантюрист как мужчина и тем более муж, но ей явно захотелось узнать его поближе. А что может сблизить людей больше, чем совместный поиск приключений? Правильно, только участие в них. Маг льда? Тем временем задумчиво переспросил Гриша, из-за того, что он размышлял немного о другом, он не сразу понял, к чему клонит девушка. Но, даже поняв это, все же решил уточнить наверняка: прошу прощения, если неправильно понял, но вы сейчас имели в виду свою кандидатуру? Ну а вы здесь видите еще одного мага льда? Довольно уверенно спросила Альвина. Ведь, несмотря на все слухи, которые она услышала о нем за последние несколько дней, она все же была уверена, что он примет ее к себе в отряд. «Но как же ваша нынешняя группа?» – задал не особо важный для себя вопрос Гриша, чтобы выиграть немного времени для размышлений. С одной стороны, ответ был однозначным – ему не нужен был маг льда. Но с другого бока, он не хотел обидеть девушку слишком категорическим отказом. «Его возглавляет мой брат, он хороший маг льда и прекрасно поймет мой выбор», – не моргнув и глазом, ответила Альвина. Как будто только и ждала этого вопроса, на что у Гриши в голове лишь пронеслось: «Вот блин, и как же мне ее покультурнее послать?» Но ответ практически тут же нашелся сам собой, а вернее всплыл в памяти. «И как я об этом мог забыть?» Немного удивившись самому себе, подумал Григорий, после этого сказав: «Прошу прощения, госпожа Альвина, я бы с радостью принял вас в свой отряд, но его у меня нет, я официально состою в группе господина Ордалиса. Сейчас же я нахожусь в своего рода отпуске и езжу по личным делам». «Понятно», – неуверенно ответила Альвина, так как получила ответ, который совершенно не ожидала, хотя и слышала, что Григорий состоял в отряде Ордалиса. Но больше всего ее смутило то, что по сути, ей вроде как не отказали, но в то же время и не согласились. «Ладно, ничего не поделаешь», – подумала она, понимая, что дальше вести беседу в данном направлении просто не имеет смысла. Собственно, на этом разговор, можно сказать, закончился. Альвина попыталась еще немного разузнать о Григории, в то время как он сам хоть и отвечал на ее вопросы, но не особо охотно это делал и, в общем-то, недолго. Не прошло и часа, как он решил уйти к себе в комнату, почитать Тайлора Квина, так как считал это дело куда полезней, чем бессмысленные разговоры с очередной аристократкой. Глава 31. Неожиданная встреча. На следующий день с утра пораньше, как только открылись ворота поселка, Гришин отряд отправился дальше. Погодка благоволила, и большую часть пути до следующего придорожного поселения Челкиного светило солнышко, отчего настроение у большей части отряда было хорошим. Собственно, единственный, у кого настроение было так себе, вновь оказалась Аглая, которая была немного расстроена тем, что Григорий отверг предложение ее подруги присоединиться к его отряду. Хоть с Альвиной она уже давно не общалась, но когда-то они были достаточно близки и целые дни проводили вместе. Но так получилось, что сначала учеба, а затем взрослая жизнь безжалостно разлучили их. И теперь, после столь непродолжительной встречи, непреклонные обстоятельства и несвойственная возрасту суровость Григория вновь разделили их. И почему господин Григорий не захотел взять ее к себе в отряд, думала Аглая, тихонько трясясь в седле. Отделать нечего, девушка большую часть дороги пыталась найти ответ на данный вопрос, но к чему-то вразумительному так и не пришла. С ее точки зрения Гриша совершил глупость. К его же словам, касающимся того, что он состоит в отряде Ордалиса, она отнеслась больше как к полуправде. Аглая искренне и вполне обоснованно считала, что если человек состоит в отряде, то он и находится вместе с остальными членами группы, а не разъезжает, не пойми где да непонятно с кем. Ну а про отпуск она и вовсе слышала лишь из романов, которые иногда почитывала, поэтому и вовсе восприняла его как некий сказочный элемент, который Григорий добавил к своей легенде. В общем, примерно так и ехал отряд до следующего поселения. В Челкиново группа въехала ближе к полудню. Народ в поселке хоть немного и косился на Гришин отряд, особенно на рыцарей в черных латах, но в целом делал это вполне добродушно и приветливо. В свою очередь на постоялом дворе прохлаждался лишь один отряд авантюристов, и тот состояли всего из 4 человек, но зато вполне опытных. По крайней мере, именно так рассудил Гриша по их внешнему виду и статам, которые он увидел благодаря способности. Не особо обращая внимания на постояльцев, Григорий уселся за пустой столик, что тут же сделали и его спутники, в то время как Лёлик, как и в других поселениях, придвинув еще один стол, разместился чуть поодаль от остальных. Рыцарю скелету составили компанию его сотоварищи, молча присев рядом. Но только Гриша успел сделать заказ, как к нему подошел крепкий бородатый мужчина и, чуть поклонившись, представился: «Здравствуйте, господин, меня зовут Айнс Глиф, я глава этого небольшого отряда авантюристов». Не очень весело вздохнув в ответ, Григорий, встав, в той же манере ответил: «Здравствуйте, господин Айнс, я Григорий Кузнецов, и как вы правильно поняли, нахожусь во главе этого отряда. Приятно познакомиться, господин Григорий», — вежливо и довольно приветливо начал Айнс, после чего, немного извиняющимся тоном продолжил: «Прошу прощения за беспокойство, но после того, как отобедаете, можете составить нам компанию за кружечкой чаю». «Хорошо, господин Айнс», — немного поклонившись, лаконично ответил Гриша, которому и самому было интересно, по какому поводу с ним желают побеседовать. «Отец, ты так расшаркивался перед этим авантюристом, что даже удивительно», — произнес молодой парень, когда Айнс вернулся за свой столик. Серьезно и внимательно посмотрев на сына, тот, невесело вздохнув, ответил: «Вайнс, сколько раз говорить, будь внимательным в суждениях. Ты даже не понимаешь, о ком говоришь, но все равно говоришь далеко не лестные вещи. Твой отец прав, ты еще слишком плохо разбираешься в людях, но пытаешься судить о них, довольно серьезно и без толики назидательности в тоне, произнес крепкий жилистый мужчина, сидевший за тем же столом. Господин Рон, но что может быть особенного в этом молодом парне, который, судя по его незрелому лицу, еще и с женщиной не бывал, даже не подумав, немного горделиво и чуточку напыщенно, произнес Вайнс, на что его отец, тут же недовольно зыркнув на него, спокойно, но в то же время твердо отчеканивая слова, сказал: «Ты мне еще поговори о Хламон треклятый, неразумной крестьянке вдул и теперь довольный ходишь, ты лучше Хину благодари, что эту дуреху не обрюхатил. Господин Айнс, вы привлекаете слишком много внимания к нам», немного строго произнес четвертый мужчина, сидевший за столом, который после этого назидательно добавил: «Юность она такова, ничего с этим не поделаешь. Гал, я и без тебя это знаю», недовольно пробурчал Айнс, «но ты же и сам слышал, делов натворил, так еще и бахвалится этим. Кто же в таком юном возрасте не грешил таким?» Хитро ухмыльнувшись, произнес Рон, после чего, сделав небольшой глоток чаю и серьезно посмотрев на Вайнца, добавил: «Но твой отец прав, хвастаться здесь нечем. Вот старые пердуны налетели на меня», недовольно подумал Вайнц, отвернувшись и сердито уставившись куда-то вглубь таверны. «Кстати, Айнс, что ты думаешь по поводу того господина?» – спросил Гал, еле заметно кивнув в сторону столика, за которым сидел Григорий. Взгляд у него твердый как кремень, сразу видно, не за юбками бегал, а монстров убивал, пробухтил в ответ Айнс, на что Вайнс, лишь недовольно хмыкнув, продолжил смотреть вглубь харчевни. «Так может ему куда больше, чем он выглядит?» – спросил Рон. «Может и больше, все так же начало Айнс. Будто мы сами на свои годы выглядим». После этих слов за столом повисла небольшая пауза, которую очередным вопросом нарушил Гал. «Что скажешь насчет его спутников?» «Только то, что мы и так все видим. Почти все они странные». Разговор между Айнцом и Григорием, который начался минут через 15, не продлился особо долго. Гриша не очень был охотлив вести праздные беседы, ведь его ожидала книга по магии ветра, которую он надеялся дочитать до конца этого дня. Поэтому он, коротко рассказав, что их отряд нашел и зачистил подземелье гнолов, а также о том, что в ближайшее время они сообщат об этом в Сатрадере, преспокойно распрощался с Инцем и его товарищами и отправился в снятую комнату отдыхать. Ну а на следующий день Гриша вместе со своими спутниками покинул деревню. Впереди у них был довольно долгий и утомительный путь почти до самой границы королевства, и хоть первые 3 дня погода им благоволила, но зато потом порядком испортилась. Повалил снег, начал дуть сильный и порывистый ветер, отчего настроение у всех сильно подпортилось. Но, несмотря на непогоду, группа понемногу продвигалась вперед, преодолевая поселение за поселением, и чуть более чем через неделю достигнув заветной цели. «Добрый день, господин! Пожалуйста, предъявите документы», была первая фраза, которую услышал Гриша, добравшись до города-крепости Крайндара. Молча вынув свое удостоверение авантюриста, он протянул его привратнику, который, внимательно осмотрев его, уже с удивлением посмотрев на Григория, извиняющимся тоном начал: «Прошу прощения, господин. Обычно в подобных ситуациях мы не просим предъявлять документы на всю группу, но поймите, сейчас очень напряженная ситуация с Цинцерийским королевством, поэтому будьте любезны». Выслушав стражника, Гриша, немного улыбнувшись, задал вопрос, на который уже знал ответ: «Господин привратник, а на призванную нежить нужны документы?» «А-а», невольно замялся стражник, который проверял у Григория документы. Но тут в разговор вступил его коллега, который, видимо, был постарше и опытнее. «Если вы докажите, что это нежить и она вас слушается, то проблем нет». «Понятно», не сдерживая довольно улыбки, ответил Гриша, продолжив: «Асмунд, Гард, покажите свои лица». Рыцари, почти в ту же секунду чуть поклонившись, подняли забрало, предъявив свою визитную карточку нежити и тем самым ошарашив доблестных привратников, стоящих у ворот. И стоит отметить, что данный пропуск сработал на всю оставшуюся группу. Стражники попросту побоялись дальше проверять документы, посчитав, что авантюрист 7-го ранга, да еще и некромант, заслуживает доверия. В остальном Краймдар удалось пройти без приключений. Город оказался достаточно красивым и оживленным. Особый шарм ему добавляли крепостные укрепления и большое количество солдат и рыцарей, которых можно было встретить буквально на каждом шагу. Единственное, через город пришлось идти пешком, о чем еще на воротах предупредили стражники, но это не сильно обременило Гришу и его спутников. Тем более, часа через пол, они уже покинули город и направлялись к стоявшему буквально в нескольких километрах Сатрадару, стены которого было хорошо видно еще от ворот Краймдара. К слову, при въезде в Сатрадар, ситуация с привратниками повторилась почти один в один, единственная реакция у стражников оказалась более яркой. Сам же город был куда оживленней, чем Краймдар. Сразу чувствовалось, что он торговый. Куча народа, куча повозок и куча навоза на дороге, по которой медленно и аккуратно ехал Гришин отряд. Григорий уже привык к лошади и научился неплохо на ней ездить, поэтому уже не боялся, что кого-то задавит. Остальные члены его отряда тоже справлялись, что, к слову, было не так уж и тяжело, ведь рыцари-скелеты вполне неплохо отпугивали народ, который старался держаться поодаль от столь неординарного отряда. Гильдию авантюристов удалось найти без каких-либо проблем. Она, как всегда, находилась на центральной городской площади. Единственное, Григорий не особо туда торопился. Очутившись в центре, он в первую очередь решил прошвырнуться по лавкам для авантюристов, которых здесь было не меньше, чем в афнийской столице, Зириянске. Большинство продавцов, к которым он заходил, были счастливы, провожая его. А всему было причиной то, что Гриша не скупился и продавал палаши темных рыцарей и костяные щиты рыцарей-скелетов, которых он набрал в достатке в городе мертвых, по достаточно бросовой цене 10 и 15 золотых соответственно. И это действительно была обоюдно выгодная сделка, даже несмотря на то, что Григорий продал их всем продавцам на площади. Ведь даже при этом раскладе торговцы должны были остаться в хорошем наваре. Сам же Гриша, продавая оружие за бесценок, особо не терял, ведь даже так он получил больше 1000 золотых монет, и при этом у него еще осталась куча мечей и щитов в инвентаре. И это не учитывая огромного количества ядер и камней и маны, которые он надеялся продать в ближайшее время в гильдии авантюристов. Харчевня Сатрадарского отделения гильдии авантюристов ничем не отличалась от любой другой гильдейской харчевни. Легкий полумрак, разгоняемый моносветильниками, подчеркивал, что данное отделение было достаточно обеспеченным, хотя и не настолько, чтобы полноценно осветить всю харчевню. Но даже содержание десятка таких моноприборов влетало в копеечку гильдии. С другой стороны, посетителей в харчевне также хватало, а значит, и с деньгами не должно было быть проблем. Усевшись за свободный столик, как водится, предварительно помахал молоденькой официантке, которая активно порхала между столиками с подносом еды, Гриша, обращаясь к своим рыцарям-скелетам, произнес: «Извините, ребята, но сегодня вам придется просто постоять рядом». Собственно, данные слова не особо требовались, так как со свободными столами в харчевне было проблемно, что скелеты и сами поняли. Но Григорий был не очень хорошего мнения о когнитивных способностях Масмунда, поэтому на всякий случай озвучил это. Здесь, правда, стоит отметить, что упомянутый рыцарь-скелет не был глуп, просто в повседневности он куда меньше демонстрировал интеллектуальности, чем Лёлик или Гарт, и совершенно не проявлял хоть какой-то инициативы в тренировках. В то же время, пока Григорий ждал официантку, а после этого свой заказ, мужчина за соседним столиком с удивлением обратил внимание на то, как парень странно обошелся с тремя членами своей группы, оставив их стоять возле стола. «Странно», — начал свои размышления мужчина, — «конечно, за столом было бы тесно, но за него прекрасно могли усесться все. Почему он так обошелся со своими рыцарями? Неужели они ему настолько безразличны?» Последний вопрос даже самому мужчине показался немного странным, так как подобное поведение было не очень свойственно авантюристам даже дворянского происхождения. И причина здесь крылась не в каком-то добросердечии или любви к своим подданным, а в банальной логике, ведь абсурдно обижать тех, кто завтра будет прикрывать твою спину. Отец, тебя впервые кто-то так заинтересовал, что ты даже от своей трапезы оторвался, с интересом произнесла спутница мужчины, сидевшая напротив него. Просто ситуация странна, тем более для Афнии, задумчиво произнес мужчина, отведя взгляд от незнакомцев. Тебе виднее, все же я впервые в этой стране. Не переживай, Вилана, ты скоро привыкнешь к ней. В ответ на эти слова девушка обвела взглядом харчевню и, пожав плечами, сказала: «Не уверена, но постараюсь». «Согласен, к жизни авантюриста сразу не привыкнешь, но поверь мне, это достаточно весело. Я помню, ты мне говорил об этом», — ответил Вилана, после чего ненароком взглянув на официантку, которая уже третий раз подошла к соседнему столику, подметила: «Да, аппетит у этой группы будь здоров». Сказанная девушкой фраза заставила мужчину вновь взглянуть за соседний столик, на котором действительно красовалось большое количество самой разной еды, один вид которой должен был бы заставить поперхнуться слюной даже сытого человека. «Странно, они явно только что с дороги», — удивленно подумал он, взглянув на рыцарей, которые будто и внимания не обращали на содержимое стола. «Ничего не пойму», — продолжил он размышлять, уже отвернувшись, «даже если у них по 2-3 звезды, то они все равно должны испытывать голод, а значит, хоть как-то реагировать, а они будто и не смотрят на стол». Сделав мысленную паузу, мужчина зачерпнул ложкой фасоль, пережаренную с мясом, и, положив ее содержимое себе в рот, уже вроде как подытожил свои размышления, а собственно, что я забиваю себе голову. На них все равно одеты шлемы, и сложно наверняка предугадать, куда они в действительности смотрят. Но эта последняя мысль заставила его вновь повернуть свою голову и взглянуть на этих странных рыцарей, одетых в полный комплект черных доспехов. Только в этот момент он вспомнил, что это комплект брони рыцаря-скелета. Ему лишь пару раз в жизни приходилось видеть его, и неудивительно, что поначалу он запамятовал о нем. Но важно было даже не это, а то, что все три рыцаря, судя по броне, были до безобразия худыми, что, безусловно, далеко не каждый бы мог понять. Но только не этот мужчина, который проработал лекарем добрых 60 лет, и это только считая мирные годы его жизни. По всей видимости, нам посчастливилось встретить очень интересную компанию, удивленно и одновременно с интересом, произнес мужчина, после чего, поднявшись, добавил: «Доченька, подожди немного, я побеседую с нашим будущим знакомым». Приложение. Григорий Александрович Кузнецов. Уровень 112. Прогресс 2175 из 10000. Здоровье 1736 из 1736. Выносливость 1474 из 1474. Мана 2172 из 2172. Сила 571. Ловкость 577. Интеллект 773. Мудрость 590. Дух 783. Удача 76. Владение магией маг 42%. Внутренняя энергия 3 звезды 6%. Классы персонажа 1. Чужой плюс 100% к скорости обучения. Бонус к опыту 92. Избранный куарой плюс 100% к обучению. Возможность телепатически общаться с куарой. Куара всегда знает, где вы. Бонус к мане 200. Бонус к интеллекту 50. Бонус к духу 20. Бонус к удаче 5. Способности персонажа 1. Инвентарь 6 уровень 46%. 2. Видящий 2 уровень 52%. 3. Полиглот 2 уровень 5%. 4. Шар молний 1 уровень 62%. 5. Ледяная стрела 1 уровень 30%. 6. Удар молнии 1 уровень 27%. 7. Страх дистанционная 1 уровень 26%. 8. Провокация дистанционные 1 уровень 24%. 9. Сломленная воля прикосновение 1 уровень 20%. 10. Телепорт 1 уровень 14%. 11. Глухая оборона 1 уровень 14%. 12. Власть крови 1 уровень 12%. 13. Скрытность 1 уровень 11%. Навыки 1. Русский язык подмастерье 68%. 2. Одноручные мечи подмастерье 35%. 3. Рукопашный бой подмастерье 26%. 4. Контроль внутренней энергии подмастерье 24%. 5. Афнийский язык подмастерье 17%. 6. Контроль маны ученик 87%. 7. Безмолвная магия ученик 86%. 8. Мясник ученик 65%. 9. Акробатика ученик 52%. 10. Владение магией огня ученик 39%. 11. Магия усиления. Ученик. 34%. 12. Копье. Ученик. 9%. 13. Некромантия. Ученик. 7%. 14. Повар. Кулинария. Ученик. 4%. 15. Лучник. Новичок. 88%. 16. Щит. Новичок. 86%. 17. Верховая езда. Новичок. 81%. 18. Параллельное мышление. Новичок. 62%. 19. Изучение языков. Новичок. 54%. 20. Легкие доспехи. Новичок. 51%. 21. Торговля. Новичок. 49%. 22. Магия телепортации. Новичок. 47%. 23. Магия контроля. Новичок. 41%. 24. Врач. Новичок. 40%. 25. Магия света. Новичок. 38%. 26. Уход за обмундированием. Новичок. 33%. 27. Магия исцеления. Новичок. 15%. 28. Следопыт. Новичок. 12%. 29. Кинжалы. Новичок. 10%. 30. Дуалы. Новичок. 8%. 31. Красца. Новичок. 7%. 32. Магия порталов. Новичок. 7%. 33. Владение ножом. Новичок. 6%. 34. Метатель. Новичок. 6%. 35. Магия льда. Новичок. 4%. 36. Арбалет. Новичок. 1%. Эпилог. Здравствуйте, господин. Меня зовут Барус Гаурус. Мне бы очень хотелось обсудить с вами пару моментов, произнес коренастый мужчина, одетый в простую походную одежду, по внешнему виду которой было отчетливо видно, что она видала и лучшие времена. На случай, если кто-то забыл, Барус — это доктор, который вылечил Андрея в Цинцерии. Молодой парень, к которому обращался Барус, не сразу ответил, но обернулся тут же, как только тот заговорил. «Здравствуйте!» Поднявшись и поклонившись в соответствии с афнейскими традициями, начал он: «Меня зовут Григорий Кузнецов. Приятно с вами познакомиться, господин Григорий». «Взаимно, господин Барус», — ответив, парень, повернувшись к своим рыцарям, сказал: «Сдвиньте столы». Минут через 10, когда приготовления были уже окончены и все вновь расселись по своим местам, Григорий начал с достаточно стандартной фразы: «Не стесняйтесь, господа, угощайтесь». «Благодарю, господин Григорий, но если вас не затруднит, то я бы хотел в первую очередь уточнить пару моментов». «Конечно, господин Барус, я с радостью отвечу на ваши вопросы», чуть поклонившись, ответил парень, внимательно глядя на доктора, отчего Барус невольно подумал: какая неожиданная и странная реакция у молодого человека, будто он знает обо мне куда больше, чем должен. Вслух же он продолжил: «Благодарю, господин Григорий, будьте тогда любезны, ответьте, вы некромант?» «Некромант», встрепенувшись, подумала дочь доктора, Вилана, которая, хоть и не подавала виду, но внимательно слушая беседу своего отца с этим молодым и симпатичным парнем. Девушку удивил вопрос отца, так как некромантия у людей была не очень в почете, ведь она требовала много времени и сил. Как следствие, вложения в нее далеко не всегда окупались, а цель создать армию нежити больше походила на глупую мечту. В то же время Григорий не был похож на умудренного жизнью мага, который положил на алтарь магических наук свою долгую и продолжительную жизнь. В свою очередь сам парень не торопился отвечать на заданный вопрос. По его лицу было видно, что он тщательно обдумывает то, что скажет через пару секунд, отчего Вилана подумала: «Не люблю таких, постоянно все рассчитывают, прогнозируют, каждое свое слово пытаются спланировать. Нет, чтобы быть проще и более открытым». Но в следующую секунду ответ парня вырвал ее из этих мыслей. «Да, господин Барус, я некромант», — с легкой улыбкой произнес Григорий. Повернувшись к своим рыцарям, он добавил: «Поднимите свои забрала». В ответ на слова парня, Барус, как впрочем и Вилана, устремили свои взоры на рыцарей, которые послушно открыли свои костяные лица, тем самым введя отца с дочерью в непродолжительный ступор. В то же время остальные авантюристы не обратили внимания на развернувшееся представление, за исключением лишь одного авантюриста, который к этому моменту, уже изрядно подвыпив, испуганно начал протирать глаза, а когда закончил это делать, рыцари уже сидели с опущенными забралами. «Как интересно, значит, я не ошибся», — подумал доктор, когда в следующий миг Григорий сам задал вопрос. «Господин Барус, я же правильно понимаю, вы тот доктор, который помог герою Андрею». Вопрос был не просто неожиданным, он был откровенно шокирующим. Как следствие, первое, что пришло в голову Барусу, было не так уж и логично, неужели эти господа служат Пайруларасу. Но следующая мысль была более разумной. Нет, это просто невозможно. Даже если Пайр догадался, что с нами все в порядке, то он бы вряд ли нашел бы нас так быстро. Поэтому, мягко улыбнувшись, он ответил, да, это имело место быть. Как там Андрей? С ним все в порядке? Да, с ним все замечательно, как и с его другом Борисом, довольным голосом, в котором стало чувствоваться куда больше ноток заинтересованности, ответил Григорий. Немного помолчав, он добавил, вы говорили, у вас несколько вопросов, не стесняйтесь, задавайте их. После этого он сделал глоток пива, первый с начала разговора, и уже куда более расслабленно продолжил смотреть на доктора. Да, конечно, немного помедлив начал, Барус, мы с дочерью решили немного поработать авантюристами, продолжил он размеренно, но так как нас только двое и мы маги, нам бы хотелось найти хороших соратников. Поэтому хотел бы узнать, нужны ли вам маги в группу, мы владеем огненными чарами, а также сильны в целительстве. Барус, внимательно следивший за Григорием, четко видел искорку интереса во взгляде парня, который не торопился с ответом. В то же время дочь лекаря, не особо задумываясь о чужих обстоятельствах, подумала, вот глупец, он еще и думает. Знал бы он, насколько мой отец выдающийся, сам бы умолял его присоединиться к отряду. Очень заманчивое предложение, заговорил Григорий через пару минут. Признаться честно, мне бы очень не помешал хороший лекарь, продолжил он, начав переходить к сути, той загвоздки, которая его беспокоила. Но в ближайшее время я выступлю на стороне Афни против Цинцири, хладнокровие, с которым сказал это парень, немного насторожило Баруса. В то же время ему было приятно понять, что Григорий волновался даже не за себя, а за него. Но главное, что в данной ситуации, ему особо не о чем было думать, поэтому, чуть улыбнувшись, он ответил. «Не переживайте, господин Григорий, переезжая в Афнию, я был готов к подобному. Скажу даже больше, вероятная война вряд ли обошла бы меня стороной». «Вас понял», немного кивнув головой, ответил Гриша. «В настоящий момент я состою в отряде Ордалиса, Стального Кулака, но планировал в ближайшее время покинуть его группу. По сути, наша с вами встреча является поводом подтолкнуть это. Помню этого господина, хороший гном», вновь улыбнувшись, начал Барус, про себя подумав, «да, давно это было, наверняка Ордалис уже возмужал, будет интересно взглянуть на него». Продолжив вслух, при необходимости я присоединюсь и к его отряду. Я вас понял, господин Барус, но мои планы все чаще расходятся с планами господина Ордалиса. Теперь мне стало даже интересно узнать о ваших планах, господин Григорий, не скрывая своего интереса, произнес доктор. В настоящий момент я планирую продать полученные в городе мертвых трофеи, а затем, вероятнее всего, отправлюсь в столицу. До конца зимы я бы хотел отдохнуть и немного поковыряться в королевской библиотеке. Пока очень даже приемлемый план, подумал Барус, следя за Гришиной мимикой. За годы своей достаточно продолжительной жизни, он научился хорошо читать человеческие эмоции и вполне мог положиться на эти знания. «А дальше чем думаете заняться?» – спросил доктор. В ответ Гриша, пожав плечами, ответил, «Скорее всего воевать». «А, ну да, точно», – сказав это Барус, посмотрев на совсем юных мальчика и девочку, которые сидели за столом, внимательно слушая их разговор, и чисто ради праздного любопытства, спросил, «Прошу прощения, что лезу не в свое дело, но детишек вы тоже собираетесь взять на войну?» Григорий, посмотрев на детей, а затем, немного улыбнувшись, ответил, «Нет, господин Барус, думаю, им будет немного рановато участвовать в столь нелицеприятном мероприятии». Помолчав пару секунд, парень добавил, «Да и мне, скорее всего, будет совершенно некогда нянчиться с ними. К моему удовольствию, господин Григорий, мы довольно схоже думаем», мягко улыбнувшись, произнес доктор, на что парень ему, тоже улыбнувшись, ответил, «Я рад этому, господин Барус, а если необходимо, могу пристроить вашу дочь в более безопасное от войны место». На эти слова Вилана тут же недовольно подумала, «Вот ведь нахал, как он смеет меня так недооценивать, Я уже без пяти минут маг и вполне могу постоять за себя. Девушка уже хотела высказать эти мысли вслух, но отец опередил ее. Спасибо, господин Григорий, за ваше предложение, но моей дочери нужно поднабраться настоящего боевого опыта. Я ведь не могу опекать ее до конца жизни. Да, господин Барус, вы очень даже правы, мы действительно в чем-то думаем схоже, весело улыбнувшись, ответил Гриша, глядя на довольное лицо которого, Вилана все никак не могла понять, серьезен ли он или шутит, но как часто водится, выбрала более негативную позицию. Правда, высказываться уже не захотела, посчитав, что лучше она покажет себя делом, чем словами. Где-то через пару часов, когда Барус и Вилана остались одни, девушка спросила: «Отец, почему ты решил присоединиться к его отряду?» «Почему?» – задумчиво переспросил мужчина. «Меня прельстило, что у него небольшая группа и он некромант, а мертвые, как ты знаешь, не особо болтливы. Но ведь мы прекрасно могли остаться только вдвоем, ты замечательно владеешь магией и мечом, да и я уже далеко не бездарна в этом». В словах Виланы не чувствовалось недовольства или возмущения, но по ее лицу Барус легко понял, что его решение ее не очень порадовало. «Прости, дорогая, я понимаю, что тебе не очень нравится моя идея», мягко улыбнувшись, начал доктор. «Но пойми своего старика, я переживаю за тебя, и обучил тебя основам фехтования не для того, чтобы ты применяла их в первых рядах. Но почему именно его? Дорогая, он некромант, в случае чего он всегда сможет призвать еще нежить. Процесс, конечно, не быстрый и далеко не из приятных, но имея пару таких мясных или костяных щитов перед собой, маги вполне могут позволить себе спокойно творить чары. Кажется, теперь я тебя поняла, отец. Прости меня за то, что я была груба. Ой, милая, за что просить прощения? Ты правильно делаешь, что спрашиваешь, а не держишь все в себе». Помолчав, мужчина добавил: «Но запомни, главная дочь всегда проявляет тактичность, как минимум на том уровне, как делала это сейчас». «Да я понимаю, отец, боюсь, что не совсем», не очень весело выдохнув, произнес Барус. «Например, возьмем господина Григория, что ты о нем думаешь? Некромант одевается как рыцарь, для чего-то рядит скелетов в доспехи, а учитывая возраст, скорее всего ничего особенного из себя не представляет. И заметь, ты даже глазом не моргнула, как сказала все это», мягко улыбнувшись, начал Барус. «Но если ты хоть немного задумаешься, то поймешь, что все твои слова — это всего лишь домыслы, основанные на том, что он очень молод». Немного подумав, Вилана пожала плечами, а затем, весело улыбнувшись, сказала: «Давай лучше на деле посмотрим, что он из себя представляет». «Согласен, доченька, но я о другом», — было начал Барус, но замолчал на пару секунд, чтобы получше сформулировать свою фразу, чем сразу воспользовалась Вилана. «Да, отец, ты это уже не раз говорил, нельзя предвзято разговаривать с людьми, не зная их. Я помню это и стараюсь следовать этому». «Что ж, ладно», очередной раз невесело вздохнув, протянул Барус. «Уже поздно, пошли по комнатам». «Здравствуйте, дорогой читатель, вот и подошел к концу третий том Попадос, месть героя. Надеюсь, книга вам понравилась, продолжение уже пишется и будет выложено в соответствии с графиком, ссылка на продолжение. https://outhard.work369250. Новых глав в данной книге не будет, поэтому можете смело скачивать ее. Также на всякий случай напомню, если вам нравится книга или просто не принципиально, то, пожалуйста, не забудьте поставить под ней лайк. Это мелочь, но она крайне положительно отразится на стабильности выкладки последующих книг. В заключение, для всех желающих, добавлено приложение со статами участников Гришиной группы. Кому они не интересны, просто пролистайте их и помните, что они никак не отражаются на объеме главы. Все, что я хотел написать в эпилоге, я написал до их добавления.